Глава 19. Вера. Подойди. Встань ко мне вплотную. Зачем? Мне нужно будет быстро подхватить часть души, которую я отсеку. Проще всего спрятать ее внутри своей. Так что подойди, пожалуйста. Не бойся. Я же сказала, что не боюсь. Я понял. Готова? Да. Нет, подожди. Аскольд. Да, Вера. О чем ты думаешь, когда собираешься кого-то убить? О том, как просил Хельгу забрать меня, узнав, что папы больше нет. Она убила его? Нет. Он был моряк. Упал за борт в очередном рейсе. Глупая смерть. Шторма не было, он прекрасно плавал, и тем не менее. Я отказывался в это поверить. Каждую ночь молил Бога о том, чтобы снова его увидеть хотя бы раз. Бог не откликался, но откликнулась Хельга. Сказала, что услышала меня. Что если долго просить, кто-нибудь в мире тебя обязательно услышит. Значит, ты мстишь миру? За его смерть? Нет. Ты спросила, о чем я думаю? Я думаю об этом. Мне жаль. Не стоит. Такова жизнь. В ней постоянно кто-то умирает. Тогда это был мой отец. Однажды это буду я. Меня, кстати, на самом деле Матвей зовут. Закрывай глаза. Так будет проще. В платье было тепло, как в домашнем халате с меховой подкладкой. Ткань ласково прикасалась к коже, юбка в пол удивительным образом не мешала при ходьбе. Оно оказалось на мне сразу, как Аскольд отпустил мои плечи. Вот я стояла в синих спортивных штанах и водолазке, задыхаясь от режущей боли в груди, а вот в этом уютном платье. Я провела рукой по волосам, они были пышные и легкие, как сам воздух, и наверняка полностью белые. Аскольд отступил, не отрывая настороженного взгляда от моего лица. «Вера?» Я нерешительно кивнула. «Ты узнаешь меня?» Снова кивок. Аскольд одернул рукава свитера. «Тогда пойдем. Не будем терять времени». Пока мы спускались по лестнице, он прижимал руку к груди, словно боялся что-то выронить. На выходе меня окликнул охранник. Видимо, не слишком вежливо, потому что сила сжала ему горло ледяной ладонью. «Вера, не надо!» — донесся до меня негромкий голос Аскольда. Ты собиралась к Дарине. Он тебя задержит. Я отпустила охранника. Вышла на улицу, где светило бледное, уставшее солнце. Вокруг сновали прохожие, но все они смотрели, словно сквозь меня. По дороге Аскольд повторил мне мой собственный план. Вызвать домик Дарины, убить ее, распрощаться с остатками души и дождаться, пока он вернет то, что забрал. Он рассказывал очевидные вещи, вроде того, что мы познакомились на кладбище и ходили в стриптиз-клуб искать весеннюю деву, и я поняла, он сам толком не знает, сколько забрал и сколько я помню. Я помнила все. Антона с дочкой, нашу поездку, его ранение, мою решимость убить Дарину, чтобы она его больше не достала. Мне не было страшно, не было горько. Я просто знала, что нужно сделать, и что Аскольд мне поможет. Мы приехали в лес. На изогнутых ветвях чернели полусгнившие листья. Я вышла из машины, прошлась по жухлой траве, чувствуя, как осторожно и недоверчиво ощупывает меня пространство вокруг. Лес пах отравой и горькой солью. Я подняла с земли почерневший лист. В его прожилках навсегда застыла жизнь. «Осень уже мертва», — пронеслось в голове. «Ты вроде говорила, что мужчины не видят домик осенней девы». Стоя на приличном расстоянии от меня, Аскольд высматривал что-то за деревьями. «Верно». «Но я вижу даже надпись на крыльце». Он указал туда, где за тонкими стволами виднелся домик со остроконечной крышей. «Там написано «Ателье осенняя дева»?» «Да». Я пошла вперед. Что-то здесь было неправильно. В этом мертвом лесу, в домике, от которого совсем не ощущалось волшебства. С тем же успехом это мог быть магазин или сторожка. Но ведь таков мой план. Вызвать домик Дарины, убить ее. Вызвать домик, убить. Я подошла к крыльцу. В воздухе не было ни ветерка, он будто замер вместе с остальным миром. «Если я его вижу, то могу пойти с тобой», — раздался голос за спиной. «Не надо». Что-то копошилось на краю сознания, что-то, о чем я раньше постоянно думала, а сейчас забыла. Но чем бы оно ни было, я знала, что мне ничто не угрожает, никто не помешает мне осуществить свой план. Никто не встанет на пути у зимы. «Останься здесь», — распорядилась я, поднимаясь по низким ступеням. Дерево под моими шагами отозвалось жалобным скрипом. Я потянула дверь, она тут же поддалась. Когда-то одна юная пугливая девочка также открыла эту дверь. Эта девочка несла в сердце страх и зарождающийся холод. Я почувствовала, как губы искривились в усмешке. Хорошо, что эта девочка больше не я. В сенях стоял зыбкий полумрак. Пахло можжевельником и сухими травами. Я прошла к еще одной двери и толкнула ее. Комнатка Дарины была такой, как я ее помнила. Под потолком висели перетянутые веревками веники, в углу стояла низкая кровать с красным покрывалом. На кровати лежал юноша с закрытыми глазами. Он кого-то мне напомнил, но сознание тут же отсекло эту мысль. Мне нужна была женщина. Она стояла прямо передо мной, в льняном белом платье, простоволосая и босая, и со спокойной улыбкой ждала, пока я подойду. «Здравствуй, Дарина!» «Здравствуй, Вера! Ты изменилась!» Я прислушалась к размеренному биению ее сердца. Не похоже было, чтобы она боялась. «Мы просто с тобой давно не виделись!» Дарина смотрела на меня безучастно. В ее рыжих волосах блестела седина, глаза потускнели. Я вспомнила, с каким сочувствием она вглядывалась в девочку, что пришла к ней однажды. «Я знаю, зачем ты здесь», — сказала Дарина глубоким и сильным голосом. «И знаю, что умру сегодня». Я прислушалась к стуку ее сердца. Почему она не боится? «Но убить человека непросто, Вера», — продолжила Дарина. «Мой сын дважды ходил к Хельге и так и не смог довести дело до конца. Лишь когда в него вселилась часть твоей души, он смог убить ее. Жаль, не ко мне он пришел потом за утешением». Дарина пристально глянула мне в глаза и веско добавила. Он пришел к тебе. Потому Хельга и выбрала тебя. Ты одновременно утешение и смерть. Я хотела возразить, что это не так, но никак не могла понять, почему. Аргументы утонули в черном облаке, которое заслонило события двухлетней давности. Что-то там было, что-то важное, но я не помнила. «Это в прошлом», — наконец сказала я. Дарина задумчиво покачала головой. «Нет, это твое настоящее». Она протянула мне руку запястьем вверх. «Давай, девочка, делай то, зачем пришла. И радуйся, что тебе утешение не понадобится». Я слышала, как бьется голубоватая жилка под белой кожей, чувствовала ее кончиками пальцев. Прикрыв глаза, я слилась с этим стуком, готовясь впервые в жизни замедлить его, а потом и вовсе остановить. Что значит убить человека? Увидеть, как закатываются его глаза, из тела вытекает энергия, как отчаянно и страшно борется с небытием его сознание и трепещет душа? Однажды я это уже видела. Не помню, как и когда, но точно видела, и больше не хочу. Худые пальцы вдруг обхватили мое запястье. «Берегись!» — Дарина надавила, силясь оттолкнуть меня. Сзади послышался звон стекла. В спину мне ударило нечто такой силой, что мгновенно сбило с ног. Я рухнула на колени. Плечо прострелила жгучая боль. Дарина тоже упала. На груди ее расплывалось алое пятно. «Что это? Почему так больно?» Пока я искала ответы, сила взмыла под небо хищной птицей и ринулась к тому, кто это сделал. Накрыла его неумолимой волной и втолкнула в студенные объятия озера. «Никто не смеет угрожать зиме!» В груди что-то треснуло, разломилось, осыпалось мне под ноги. Испуганное лицо Дарины пошло рябью, мелькнула тонкая полоска крови у ее искривленного рта, и реальность померкла окончательно. Антон, ты увидишь, как погибает самый дорогой тебе человек. Когда Вера упала, мне показалось, это меня ранили. Дарина повалилась и вместе с ней, а потом изображение на экране исчезло. Соединение не может быть установлено. Я начал задыхаться. Кто-то держал меня за плечи, звал по имени. Потолок операционной стал раскачиваться, а потом рухнул. Перед глазами возник такой же черный экран, как только что в телефоне. В висках билось «Катя! Катя! Катя!» Когда она умерла, я тоже был недалеко, всего в двух кварталах, и тоже не успел. Ощущение было такое, точно мне разом вспороли живот и вскрыли грудную клетку. Боль выкрутила внутренности, вырезала и выставила на холодный воздух. Сердце билось в горле, а я мечтал только об одном — чтобы оно поскорее остановилось. В далекой черноте мелькнули внимательные серые глаза, тонкая шея и острые ключицы над краем ночной рубашки. Ее прикосновения всегда были осторожными. Всегда в тихом голосе слышались заботливые нотки. «Вера». Воздух в легких закончился, а новый не поступал. «Вот и отлично». «Боец, у тебя телефон звонит». «Тоха? Тут написано «Аскольд Мерин». Ответить?» «Да ты что, не видишь? У него истерика. Отвечай, давай на громкую». «Нет. Чтобы сказать это, пришлось снова начать дышать. Нечего Ваньке общаться с магом. Что, не отвечать? Да жми уже! Кто-то поднес трубку к моему уху. Вера не умерла, произнес спокойный голос. Она дышит. Я сейчас с ней. Боль прокатилась от затылка до кончиков пальцев на ногах. Меня будто переехало трактором. Потом переехало снова, но я почему-то продолжал жить. Что? Губы и язык не слушались. Что? У дома мертвый мужчина лет 50, седой. В руках винтовка, пульса нет. Думаю, сила Веры забрала его. Черный экран постепенно отступал. Я повторял сухими губами: «Вера не умерла. Вера не умерла», и пытался дышать. «Она ранена? Ей нужна помощь?» — влез Петрович. Мирин его услышал. «Не думаю. Крови нет. Я слышу хруст, как от ломания льда. Похоже, ее тело само залечивает рану. Я сейчас вдохну в нее душу». «Что ты сделаешь?» — переспросил я. «Перед тем, как ехать, я разделил ее душу. Погибла только часть, другую я сохранил. Подожду, пока исцеление завершится, и верну ей. Честно говоря, не думаю, что поможет сразу. Она слишком холодная». Он замолчал. Я представил, как в этот момент он прикасается к ней, трогает лоб, щеки, шею. «Но я звоню не для того, чтобы тебя успокоить. Тут три трупа. Не уверен, что знаю, как с ними поступить». До меня не сразу дошел смысл слов. «Три трупа?» Один, должно быть, Спартак. Другой — Дарина. Видимо, пуля прошла сквозь тело Веры и попала в нее. «А кто третий?» «Кто третий?» — спросил я, стараясь не обращать внимания на грозно нависшего надо мной Петровича. Тот словно бы размышлял, усыпить меня сразу или дождаться окончания разговора. Я с трудом сел на кушетке. — Говори, Мирин, кто третий? — Один — этот мужчина с винтовкой. Вторая — женщина в белом платье. Пульса нет, я проверил. Третий — парень. Лежит тут, на кровати, светлые волосы, на вид лет 20. На правой руке повязка. Я так понимаю, кожа на телефоне была с него. Хотя... В трубке послышались шаги. По-моему, он дышит, но очень медленно. Оставайся там. Я скоро приеду. Я отключился. Попробовал встать, но тут же пришлось сесть обратно. Потолок снова угрожающе зашатался. Тошнота подкатила к горлу. Я повторил себе, что Вера не умерла, надеясь, что это поможет. Не помогло. «Что там стряслось?» Петрович вырос передо мной, уперев мощные кулаки в бока. «Таки ранили девку? А я говорил!» «Ранили. Дай мне свитер». «Я с тобой», — вызвался Ваня. «Тебя там не хватало». «А ну стоять! Оба!» Петрович зыркнул на меня, потом на Ваню. «Адрес есть?» «Есть». «Давай сюда». Я нехотя открыл СМС, присланную Мириным, параллельно обдумывая услышанное. Мысли никак не собирались и вместе. Все, чего хотелось, — лечь обратно и дождаться, пока Вера вернется. Она обязательно придет. Она же теперь зима. А зима всегда приходит к тем, кто зовет ее. Нет, соберись, Тоха. Она там одна, ранена. И Тема. Он все это время был в избушке. Небось, не дать умереть Дарина ему смогла. А вот разбудить... Что с ним теперь делать? Мне надо взглянуть на него. Я еще раз попытался встать, но Петрович тут же вернул меня на место. «Блин, Дима, мне правда нужно ехать!» Петрович выразительно скрестил руки на животе. «Не только из-за Веры. Там три трупа». «Хотя один из них, может, и не труп». На переносице у Петровича не осталось свободного места из-за сдвинутых бровей. Он молчал какое-то мгновение, видимо, раздумывая, не вырубить ли меня, чтобы сократить время на уговоры. «Как же вы мне надоели!» — наконец выплюнул Петрович почти с отвращением. «Что ты, что твоя девка? Поехали! Но сначала я вколю тебе еще обезболивающего!» Зимняя дева. Я ступаю по крепкому, поскрипывающему под ногами снегу. Вслушиваюсь в абсолютную ватную тишину. Поднимаю голову к белоснежно-прекрасному небу без солнца. Тут всегда день. Время замерло, его вообще нет. Есть только я, озеро и мертвые, приникшие лицами к самой поверхности льда. Невесомые кольца у висков тихонько покачиваются в такт моим шагам. Мне кажется, они были всегда. Всегда серебряный обруч обнимал мою голову. Стальные наручни украшали запястья, а теплое платье укрывало тело от холодов. Мне кажется, я всегда была здесь. Бродила вдоль бескрайнего озера, вслушивалась в тишину, расчищала снег носками мягких кожаных сапог и всматривалась в десятки глаз с застывшим взглядом. Смерть существует независимо от того, верит в нее или нет. Она вечна, нерушима и милосердна. Она всегда приходит вовремя. Я шагаю по льду и разглядываю тех, кто нашел свое последнее пристанище в студеных водах. Где-то тут мальчик, хватавший меня за руки. Тут же человек, который стрелял в меня. Я наклоняюсь к самому льду и прикладываю к нему ладонь. «Иди ко мне!» Под прозрачной поверхностью всплывают знакомые черты. Белесые брови, щеки привыкшего сытно есть человека, чуть подкрученные усы и в ужасе распахнутые глаза. Перед смертью он понял, что убил женщину, которую любил, и теперь душа его тянется к ней, ищет, но не находит. Той женщины здесь нет. Она ушла куда-то, куда мне нет доступа. А мужчина останется здесь навечно, алкая ее близости и глядя в бескрайнее небо. Я кладу на лед пальцы, ногти на них длинные и острые, и глажу блестящую поверхность. Не волнуйся, она больше не страдает, а ты теперь со мной. Ты всегда будешь со мной. Я поднимаюсь и иду дальше, ощупываю силой всех, кто безмолвно наблюдает за мной сквозь толщу льда. Вы все мои дети. Дойдя до середины озера, Снова поднимаю голову к небу и смотрю, пока глаза не начинают слепить от бесконечной белизны. Вот почему зимняя дева теряет душу, теряет свою человечность. Она должна перестать любить живых и полюбить мертвых. Я возвращаю взгляд на озеро, в его водах испитые до дна жизни. Страхи и отчаяния, желания и надежды — все они теперь принадлежат мне. А мертвые пусть спят спокойно. Я пересекаю озеро и направляюсь в сторону деревьев. Люди умирают каждую секунду. Они конечны. А смерть нет. Она — самая естественная вещь на земле. И ей не важно, думают люди о ней или нет. Она все равно придет. Антон. Дозировки Петрович мне выписал лошадиные. Изначально он вообще не хотел отпускать меня из своего лазарета. Пугал то воспалением, то осложнениями, то гангреной. А когда понял, что все бесполезно, плюнул, дал рекомендации, бинты и лекарства и велел катиться на все четыре стороны и не возвращаться к нему, если станет хуже. Я стоял в маленькой ванной в комнатке на кладбище и набирал в шприц лекарства уже из второй ампулы. Антибиотик был ядреный, сжег при введении, но колоть надо было всего дважды в день, утром и вечером. Плюс ежедневно менять повязку. Рана потихоньку затягивалась. Я сам видел, что воспаления нет, а заживление — только дело времени. Еще пара недель, и останется только шрам. Мне полегчало настолько, что я совершил вылазку во флигель Спартака по соседству, пока туда не нагрянула полиция. Быстрый осмотр помещения показал две вещи. Спартак, похоже, действительно был верующим. На стене у кровати висело распятие и пара листков с записанными от руки цитатами из Библии. Одна привлекла мое внимание. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Не то же ли делают и мытари?» «Ты-то мытарь еще тот!» От большой любви к ближнему, видно, стрелял сначала в меня, а потом в Веру. Еще и смотреть нас на это заставил. Я нашел в его прикроватной тумбочке аккуратно заполненные ежедневники из черной кожи. Пока ждал пробуждения Веры, пролистал их. Все равно больше делать было нечего. Этот двинутый фанатик записывал по дням, насколько она раскаивалась. Сначала он был ею доволен. По всему видно, что девочка сильно сожалеет. Ходит к Тёмке как на работу, раз в три дня обязательно, долго протирает надгробие, иногда украдкой плачет. Но к концу лета его впечатление явно испортилось. Заметок стало меньше. 15 сентября он написал: «Заинтересовалась А.М. Прости, Господи, ее грешную душу». Нетрудно было догадаться, что А.М. — это Аскольд Мирин. Я взболтнул содержимое шприца и выпустил воздух. Готово. Теперь ватка, спирт. Поворачиваться после операции на брюхе — то еще удовольствие, но мне не привыкать. Главное — не дергаться и все делать плавно. Сначала мазнуть ваткой, потом воткнуть иглу. Медленно надавить на поршень. Минута мучения, и все позади. Подумаешь, пощиплет немного. Теперь повязка. Я оперся на тумбочку, пережидая, пока отпустит тошнота. Пару раз уже чуть не свалился в обморок, но в последний момент все-таки отпускало. Дышать. Главное — дышать и следить за пульсом. Если поскачет, лучше присесть куда-нибудь от греха. На этот раз прошло быстро. Я снял повязку. В тусклом свете верхней лампы разглядел в маленьком круглом зеркальце края раны. Отек понемногу сходил, хотя выглядело это великолепие жутко. Фиолетовое в центре и красное по краям. Я глубоко вздохнул. С последней таблетки обезболивающего прошло 4 часа. Можно принимать новую. Сейчас сменю бинт и вернусь к Вере. Эти 3 дня я почти ничего не делал. Мыслей было столько, что хоть на стенку лезь. Как вышло, что Дарина умерла, а Вера нет? Разве что Дарина успела кому-то передать силу? А если нет, будет у нас теперь мертвая осень вместо мертвой зимы? Дальше. Что делать с Темой, которого в итоге забрал к себе Мирин? Как котенка на передержку, ей-богу. А ведь когда-то нужно будет решать. Но сначала дождаться, пока Вера проснется. Когда не читал ежедневник Спартака, не возился с раной и не готовил из нехитрых ингредиентов, которые привез с собой, я обнимал ее поверх одеяла. Вера лежала неподвижная, тихая, с закрытыми глазами и словно бы просто спала. Я говорил с Кириллом, и тот подтвердил, она действительно спит, но скоро очнется. Напоследок он похихикал над нашей тупостью. Дескать, вы милые, но такие бестолковые. До последнего думали на осеннюю деву. Я выдавил на бинт заживляющей мази и приложил к швам, привыкая к влажному холоду. Одно слово — смотрящие. Смотреть смотрят, а вмешаться или подсказать... Привет. Я чуть не выронил марлю. В проеме стояла Вера. На ней было то, во что я одел ее 3 дня назад. Длинная футболка с Рамштайн, черные лосины и шерстяные носки. Я понятия не имел, способна ли зима замерзнуть. Побелевшие волосы лежали на плечах. Глаза были странные. Вроде и Веры, внимательные, пытливые, а вроде бы отрешенные и чужие. «Привет». Я одернул кофту, перевязка может подождать. Я не знал, что сказать, поэтому спросил. «Ты как?» Она потрогала футболку на груди. «В меня стреляли?» «Да, Спартак». Ты называла его Алексеич. Это он подкинул тебе букет и кожу, чтобы ты раскаялась. Решил спасти наши души через страдания. Поэтому стрелял сначала в меня, потом в тебя». Вера молчала, касаясь пальцами места на плече, где вышла пуля. Когда я переодевал ее, видел белесый шрам, похожий на звезду. Похоже, ее тело действительно само залечило рану. Вера смотрела в сторону, будто что-то вспоминала. «Я его убила», — задумчиво произнесла она. «Твоя сила его убила». Вера снова замолчала. За исключением худобы и бледности, выглядела она вполне живой. Не слишком здоровой, но живой. «А Дарина умерла?» «Да». «Понятно». Она напоминала старый компьютер, который подгружал данные со скоростью улитки. «А ты?» — внезапно спросила она. «Тебе больно?» «Нет». Она склонила голову, вглядываясь в то место, куда я собирался прижать свежую марлю. «Я чувствую, что больно. Там». Она указала пальцем мне на грудь. «Там». Палец опустился на бок. «И там». Она указала туда, где до сих пор сжегся антибиотик. «И что? Тебя это как-то беспокоит? Из слов Мирина я понял, что Вера отдала ему ту часть души, что способна сопереживать. По идее, если он ей эту часть вернул... Не знаю. Вера шагнула в ванную и остановилась. Меня окатило холодом, какого я от нее не помнил. Можно? Я не знал, что именно она собралась сделать, но кивнул. Ничего хуже, чем я уже пережил, она не сделает. Осторожные пальцы задрали кофту. Когда она прикоснулась ко мне, стало по-настоящему холодно. Будто к коже прижали железо в 30-градусный мороз. Ледяной палец прошелся по вспухшему краю раны. «Я помню, как тебя ранило». Так же задумчиво выдала Вера. «Мне тогда было очень страшно». Я хотел сказать, что все обошлось, но под этим ледяным прикосновением слова не шли. Я не мог понять, кто передо мной — Зимняя Дева или Вера. «Тебе нужна помощь?» Она подняла ко мне лицо. «Ты ведь делаешь перевязку?» «Да, если хочешь». «Я могу сделать так, чтобы тебе было не больно». Она продолжала касаться меня, хотя все мое нутро вопило о том, что лучше бы ей отойти. «Не надо пока ничего морозить», — как можно более миролюбиво сказал я. Дал ей бинт. «Я прижму вот тут, а ты замотаешь. Лады?» Вера кивнула. Она прикоснулась ко мне еще только раз, когда придерживала марлю перед первым витком. «Какие же ледяные у нее руки!» Не припомню, чтобы от Хельги так разило стужей. Впрочем, я ведь не знал ее, когда сила только появилась. После трех обмоток Вера завязала у меня на животе аккуратный узел. За все это время она не произнесла ни слова. Я тоже молчал. 3 дня раздумывал, что сказать, когда она очнется. И теперь все слова застряли поперек горла. А что говорить? Что она должна была посоветоваться? Что так не делается? Что я понятия не имею, как жить, если ее не будет? Вера остановилась так, что ее макушка почти уперлась мне в подбородок, и вдруг тихо произнесла. «Я тебя любила». «Что?» Она задрала голову, и в поблекших глазах мелькнула та Вера, которую я знал. Мрачная и прямолинейная. «Я тебя любила», — повторила она. У меня заболело одновременно везде, даже там, где ран не было. Я рассматривал ее лицо в свете единственной лампы, пытаясь понять, как это возможно. Вон, фанатик этот даже в дневнике писал, что она магом заинтересовалась. Да и я ее... Насколько? Лет на 15 старше. У меня дочь. В тусклом свете тонкая кожа казалась почти прозрачной. На носу проступило несколько темноватых пятнышек. Веснушки? У нее веснушки? Как я раньше не замечал. Я поднял руку, чтобы коснуться ее щеки, но Вера посмотрела на меня в упор, и рука замерла в воздухе. «Ты хочешь чего-нибудь? Пить? Есть?» Вера невесело усмехнулась. Я уже ничего не хочу. Боль достигла пика, а я все еще не понимал, где ее очаг. Я терпел на операционном столе, терпел по дороге сюда, терпел перевязки и уколы. А сейчас, когда передо мной стояла эта странная девочка, незаметно ставшая девушкой, хотел рвать на себе волосы и биться башкой об стену. Так невыносимо мне было внутри. Я прижал ее к себе. «Что же ты сделала, Вера? Что мы оба наделали?» Большую часть времени Вера спала. Иногда она просыпалась. Я понимал это потому, как менялось ее дыхание и вздрагивали веки. Открывала глаза, находила меня взглядом и снова засыпала. Блеклый свет из единственного окна накрывал предметы сероватой дымкой. Было слишком темно, чтобы читать, а беспокоить ее электрическим я не хотел. Да и сосредоточиться не мог, мысли постоянно возвращались к тому, что она сказала. Как вообще может быть, что она меня полюбила? За что? Я вспомнил, как Леша, а затем Тема что-то лепетали про влюбленного охранника. Я тогда решил, что парни переобщались с летней девой, вот им везде и мерещится романтика. Потом Ванька несколько раз намекал, что хорошо бы нам с Верой продолжить общение, а не узнавать все новости через него. А Ромашка вообще подумал, что мы пара. Я в сотый раз взглянул на ее безмятежное лицо. Осторожно погладил мягкие волосы на подушке. Набравшись смелости, провел костяшками пальцев по ровной линии скулы. «Безрассудная моя девочка! Что же мне с тобой делать? А главное, что мне делать с собой?» В полутемной комнате на самом краю кладбища, один, я мог наконец признаться себе. Я тоже ее любил. Боялся за нее. Все время хотел от чего-то уберечь, но так и не смог. От этого осознания по венам разливалось отчаяние, а тонкий голосок в голове нашептывал: «Будет еще хуже». Я сел в кровати, провел ладонями по заросшим щекам. Надо побриться. Привести себя в порядок. За эти дни я обжил ванную Веры. В стаканчике рядом с ее зубной щеткой стояла моя. Рядом с ее кремом для лица — мой лосьон и бритва. Включив свет, я долго смотрел на них, пораженный внезапной мыслью. Ведь так может быть и дальше. Мои вещи рядом с ее. Целовать ее по утрам. Вдыхать ее запах перед сном. Даже сейчас она продолжала пахнуть собой. Яблочным шампунем и свежестью. Неужели это правда было бы возможно? Я вышел из ванной. Побреюсь потом. Сейчас смотреть в зеркало не хотелось. Из него на меня пялился хмурый и решительный ответ. Я сел в кресло и открыл чат с Фросей. Утром она прислала длинное сообщение о том, как опасно находиться рядом с новоявленной зимой. А потом, как бы невзначай, добавила, что ей нужно в парикмахерскую. «Позови Ваньку. Он посидит с Миланой», — набрал я и, подумав, добавил. «Нет никакой опасности. Я 5 лет служил Хельге». «Не сравнивай. Хельга умела обращаться с силой, а Вера чуть не убила твоего брата». «Это когда было?» «И что? Многому она с тех пор научилась? Милана вон все еще кашляет». «Вера тут ни при чем». «Конечно». «Ты даешь Милане сироп?» «Все я делаю. Горячее молоко, чай с малиной, спинку растираю перед сном». «Значит, скоро пройдет». «Тебе-то, конечно, виднее». Я поборол желание запульнуть телефоном в стену. За последние дни у меня было достаточно времени, чтобы как следует прочувствовать. Жизнь не остановилась только потому, что Вера заснула. Ванька написал, что с кошками беда. Бублик гоняла Масю и отбирала у нее еду. Видно, пока нас не было, соседка их мало кормила. Сметана так вообще пропала. Ванька заверил, что обыскал весь дом, открыл все обувные коробки, заглянул под ванну и под диван. Но наша зомби-кошка как сквозь землю провалилась. С курсов меня отчислили за неявки. Спасибо, хоть часть денег вернули. А толку? Пора было признаться, что повара из меня не выйдет. Возвращаться к работе охранником я не хотел. Да и вряд ли потянул бы уже. Ромашка был прав. Теряю хватку. Впору было задаться вопросом, кем я хочу стать, когда вырасту, и начать читать книги по самопознанию с прикроватной тумбочки Веры. Я снова глянул на нее. Руки лежат вдоль тела, локоны рассыпаны по плечам. Не дать не взять спящая красавица. Перед глазами встала другая картинка. Вера бьется подо мной, мои руки гуляют по ее телу, мнут, сжимают, и чем громче она кричит... Бок резко дернуло, я зажмурился. Медленно, вдох на 4 счета. Ногти впились в ладони. Я даже не заметил, как сжал кулаки. Выдох. Так нельзя. Нельзя. Ты на самом деле не хочешь этого. Постепенно боль отпустила. Я зачем-то проверил повязку. Все у тебя на месте, Тоха. Только голова что-то подводит. В дверь тихонько постучали. Кого там принесло? Я поднялся и, накинув куртку, вышел на крыльцо. Там топтался Мирин. Он кутался в черный плащ и черный шарф, натянутый до самого носа, и все равно ежился. Не мудрено. Температура медленно ползла к нулю. Подмораживало уже, будь здоров. «Ты чего пришел?» Вместо приветствия спросил я. «С Темой что-то?» «Его состояние стабильно», — доложил маг, держа руки глубоко в карманах. «Если так и не решишь, что с ним делать, я найду ему применение». Он потер двумя пальцами свою козью бородку. «Вера проснулась?» «Нет еще». Мирин глянул мне за спину. «Что ты хочешь сказать, Гэндальф?» «Я не...» «Ну и до свидания тогда». Я взялся за ручку двери. «Пишите письма». «Кстати, о письмах». Позади меня что-то зашелестело. Краем глаза я увидел, как на парапет лег белый конверт. «Я обещал отдать это Вере, когда она проснется. Немного не рассчитал». «Передам». Я взял конверт и снова собрался открыть дверь. «Бывай». Шагов не последовало. Похоже, Мирин не собирался уходить. «Ну, рожай уже! 3, 2... Передай еще кое-что!» — веско произнес он. «Маленькая часть ее души по-прежнему у меня. Верну, когда она придет ко мне». Пальцы соскользнули с ручки. «Ты о чем?» «Я свою часть сделки выполнил», — многозначительно произнес Мирин. «Теперь ее очередь». «Что за сделка?» Дурное предчувствие подступило к горлу тошнотой. «Пусть сама тебе расскажет». «Я тебя спрашиваю». Развернувшись, я шагнул к нему, но Мирин проворно спустился по ступеням. «Сука!» Он зашагал в сторону главной аллеи, спрятав руки в карманах плаща, а я смотрел ему вслед с четким ощущением, будто только что проиграл в незнакомой игре. Вера проснулась на следующий день. Я лежал рядом и, пользуясь тем, что день выдался светлый, читал увесистый том истории государства российского. Кое-где встречались пометки карандашом. С каких пор она учит историю? «Привет». Вера не двигалась. Открыла глаза и наблюдала за мной. Я отложил книгу. «Привет. Как самочувствие?» «Нормально». Голос со сна звучал хрипло. «А твое?» «Пойдет. Хочешь кофе?» Она покачала головой. Я попытался пошутить. «Ты не хочешь кофе? Куда ты дела Веру?» Уголок тонких губ дернулся, но и все. Вера провела рукой по моей футболке там, где заживала рана после операции. В этот раз пальцы ее были не настолько ледяными. Или через футболку не чувствовалось. Я накрыл ее руку своей, задержал на секунду и отвел. «Что ты пообещала Мирину?» Вера молчала. «Не помнишь?» Она села, оглядела комнатку, потерла плечи, руки, точно пыталась снова ощутить себя в своем теле. «Он приходил сюда?» Спросила она, не оборачиваясь. «Да, оставил для тебя письмо. Вот оно, на тумбочке. Говорил о какой-то сделке». Вера откинула одеяло, взяла конверт. Я только сейчас понял, что он не запечатан. Достала письмо и пробежала глазами. «О сделке я помню», — — задумчиво сказала она. «Он говорил что-то еще?» «Что часть твоей души до сих пор у него. Получишь, когда придешь к нему». Она опустила ноги на пол. «Он хотел гарантий», — тихо произнесла она. «Видимо, перестраховался». Я сел с ней рядом. «Что ты ему пообещала?» Вера снова не ответила. «Да твою же мать!» «Что он от тебя хочет?» Я положил руку ей на спину. «Может, побеседовать с ним?» «Он хочет, чтобы я была с ним». Наконец проговорила Вера еще тише. Швы дернула, ребра стиснула невидимым обручем. «Всегда?» Волосы закрыли ей лицо, но, судя по звуку, мне показалось, что она усмехнулась. «Нет». «А сколько?» «Не знаю». «Да блин, объясни мне хоть что-нибудь!» Я тщательно контролировал голос, но чувствовал, что рука на ее спине одеревенела. «Я не могу помочь, если не знаю вообще ничего». Она вздохнула и снова опустилась на подушку. Глаза ее стали медленно закрываться. «Ну нет, только не опять!» «Не уходи!» Я осторожно лег рядом, опираясь на руку. «Поговори со мной!» Вера открыла глаза, но взгляд ее остался отрешенным. «Ты злишься!» Без выражения произнесла она. «Я просто не понимаю тебя. Сначала говоришь, что...» Язык отказывался поворачиваться, чтобы произнести это. «Ну ты Тоха даешь. 15-летние пацаны и то смелее тебя». «Зачем ты пообещала Мирину быть с ним?» Снова молчок. «Ты можешь хоть раз в жизни рассказать нормально?» «Все, полностью...» Я запнулся. Холодные пальцы легли на внутреннюю сторону запястья и тихонько погладили. «Это она меня успокаивает?» «Ты злишься», — повторила Вера, и от ее полушепота по загривку побежали мурашки. «Ты и раньше все время злился». «Нет, просто... Тебе не приходило в голову, что я тебя...» «Трус, трус, какой же трус!» «Что ты для меня тоже много значишь». Ее пальцы двинулись вверх по голой коже, к предплечью. Что-то ухнуло в самом низу живота. Тело радостно отозвалось на прикосновение, но я перехватил ее руку, когда та дошла до рукава футболки. «Я знаю, чего ты хотел», — тихо проговорила Вера. «Мне теперь многое видно». Серые глаза наблюдали за мной из-под опущенных ресниц. И двигаться под этим взглядом не хотелось. «Помнишь Эдгара, которого я придумала?» Я кивнул. «Он однажды сделал это с девушкой. Я смотрела на это его глазами. Знаю, что он чувствовал». Я собрался сказать, что не вижу параллелей, но вместо этого хрипло спросил. «И что же?» «Он хотел, чтобы она приняла его». Меня передернуло. Я вспомнил странное создание с вертикальными зрачками, которое при мне столкнуло Веру с лестницы. «При чем здесь это?» «Надо встать, отойти от нее, проветрить хотя бы. Башка уже не варит». Она провела ледяным пальцем по моей заросшей щеке. «Тебе это нужно». Кожа пылала. Я сам уже весь горел, перестав различать реальность и сон. Свои ощущения, страхи, желания. Она не понимает, о чем говорит. «А тебе?» Я сгреб кулаками простынь по обе стороны от ее лица. «Я же тебе обещал». «Обещал». Последнее слово я выдохнул ей в подбородок. Холодные руки снова коснулись предплечья. Мне и самому хотелось, наконец, прикоснуться к ней и отпустить то страшное, горькое, что мучило меня последние годы. Почему-то вспомнилось, как она сказала Эдгару в той усадьбе: «Давай». «Не бойся. — шепнула Вера так тихо, что я уже не знал толком, голос звучит наяву или только в моей голове. Невыносимо хотелось зарыться носом в ямку между ее ключицами. Вдохнуть, наконец, ее запах, смешанный со стужей и свежестью. Вера. Вера, Вера. Я задрал ее руки над головой. Едва заметно, не отрывая от меня взгляда, Вера кивнула. «Давай». Пальцы обхватили ее тонкие запястья и крепко сжали.